Дверь в комнату распахнулась, и вошел Рик, сменивший спортивный костюм на черные джинсы и серую футболку. Его левый глаз, оттененный цветом ткани, стал еще более ярким, а правый как будто потемнел. «Принес?» — спросила Хэл. Он кивнул, протянул ей маленький полотняный мешочек и отрапортовал. «Здесь флешка отца, пуговица мамы и фишка из моей игры». «Отлично!» — девушка сжала свои трофеи в кулаке. «Теперь идем к Ризу». Ее друг жил в соседнем доме под названием Эгера. Эгер по-древнегречески «тополь». Холл и все этажи здесь стилизованы под открытый космос со спиралями галактик, звездными скоплениями и багровыми туманностями. Фантастическое зрелище. Я понимал аналогии дизайнеров, создавших подобное великолепие. Микрокосм и макрокосм. Вселенная в капле воды, видимая лишь под микроскопом, и безграничный мир вокруг нашей планеты. Отражение друг друга. Прозрачная кабина лифта, подсвеченная желтым светом, вознесла нас на предпоследний этаж. В широком коридоре по полу и стенам вольно раскинулись кольца Сатурна. Над одним из них я разглядел колесницу Гелиоса, мчащуюся сверкающей кометой в черноте космоса. Хел первый подошла к двери, контуры которой угадывались лишь по тонкому светящемуся ободу. Позвонила. И спустя несколько секунд створка, слитая со стеной, бесшумно распахнулась. «А вот и наше сновидище!» — воскликнул парень, открывший нам. «Ну ты нас порядком напугала!» Друг Хэл улыбался, я бы не сказал, что он выглядел особо испуганным. Я окинул его быстрым взглядом, сверяясь с описанием, которое дала ученица. 3 золотых кольца в ухе, на шее цепочка с амулетом в виде навесного замка, короткие волосы оттенка спелой кукурузы, светлая кожа и при этом темно-серые глаза с вкраплениями желтых искорок вокруг зрачка. Тот самый Крис, у которого теперь собирались друзья Хэл. Он впустил нас, пожал руку Рика и произнес уже серьезно. «Собрал всех, как ты просила. Адреса еле удалось выдернуть прямо с работы. У них там посевы каких-то бактерий то ли взошли, то ли заколосились, в общем, все серьезно. А Марк предупредил, что не может задержаться надолго, у него сегодня совещание». Девушка кивнула и представила меня. «Это Мэтт, мой учитель, и мы не дернули бы вас, если бы все действительно не было так серьезно». Крис пожал мне руку, одновременно цепко рассматривая мое лицо. «У тебя интересная внешность. Не против, если я напишу твой портрет как-нибудь?» «Он художник», — пояснил брат Хэл и первым направился к кованой винтовой лестнице, ведущей на второй этаж. «Как только разберемся с нашими проблемами», — пообещал я. «Если разберемся», — очень тихо сказала ученица. Следуя за хозяином, мы поднялись на крышу. Часть ее закрывал стеклянный купол, образуя нечто вроде беседки. Здесь стоял плазменный обогреватель в виде металлической колонны, вокруг него на широких скамьях с коваными ножками среди подушек расположились гости Криза. На остальном открытом пространстве росли кусты и небольшие деревья. Создавалось впечатление, будто мы снова оказались в парке. Увидев Хэл, присутствующие радостно приветствовали ее. Все были искренне рады видеть девушку и, похоже, действительно по ней скучали. Пока они обнимали ее и кратко сообщали новости, я наблюдал за ними. Молодой мужчина в темно-сером деловом костюме, отложивший закрытый планшет, показался мне смутно знакомым. Я уже где-то видел его худое загорелое лицо с бледно-голубыми глазами. Атлетически сложенный юноша пытался поднять мою ученицу, чтобы проверить, как он заявил, правда ли она так сильно похудела за своими занятиями сновидением, как ему кажется. В нем было нечто ярко-эмоциональное, неукротимый источник энергии и веселья. Высокая кудрявая девушка весело улыбалась, глядя на все происходящее, а ее осунувшееся лицо с тенями под глазами говорило о сильном, давно не проходящем утомлении. Наконец Хэл отпустили и обратили более пристальное внимание на меня. Мужчина в костюме подошел, чтобы пожать мне руку, и представился. «Маркос, можно просто Марк?» «Аметил. Можно просто Мэтт», — ответил я и понял, наконец, где видел его. «Департамент путей сообщения?» «Пресс-служба департамента», — уточнил он. «Должно быть, ты читал мою статью по поводу крушения экспресса Лип на прошлой неделе». «Да». Теперь его многие узнают. Спортивный юноша кивнул мне дружески. Я адрес. Присаживайся, Мэтт. Орфа, улыбнулась девушка и спросила, кто-нибудь еще хочет кофе? Лично я никогда не встаю так рано, поэтому только он и спасает. Не думаю, что нам понадобятся тонизирующие средства. Скорее наоборот, сказал я, занимая место рядом с Кризом.